Она усмехнулась. Он спросил ее: «Что же ты смеешься?» «Как же мне не смеяться?» — отвечала она. «Когда я сама своими руками пекла этот хлеб, а ты говоришь, что это подлинное тело Христово». Святой Григорий возвел очи свои на небо и помолился Богу о том, чтобы он убедил эту женщину, что она будет причащаться подлинного тела и подлинной крови Христовых. И по молитве его женщина увидела вместо хлеба и вина подлинные плоть и кровь человеческие и затрепетала от страха. А святитель Григорий опять помолился, и по молитве его плоть и кровь опять приобрели вид хлеба и вина. О том, что в таинстве Евхаристии на литургии совершается подлинное, величайшее чудо пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы, свидетельствовал Господь и другим способом. Ибо мы знаем из жития преподобного Сергия Радонежского о том, что когда он совершал литургию и призывал Духа Святого, когда произносил совершительные слова этого великого таинства, приложив Духом Твоим святым, тогда один из святых учеников его увидел, что преподобный весь окружен пламенем, и затем это пламя, отойдя от него, свилось в клубок и вошло в чашу со святыми дарами. Мало ли нам этого? Будем ли мы считать это легендой? Пусть неверующие говорят о легенде, а мы верим в то, что это действительно так, и те епископы и священники, которые с величайшим благоговением совершают таинство Евхаристии, ясно чувствуют, что происходит величайшее таинство, чувствуют, как Дух Святый нисходит на хлеб и вино. Протянем же наши грязные руки и ноги всемилостивейшему Господу Иисусу Христу и будем умолять Его о том, чтобы Он омыл скверны наши. И когда омоет Он их в таинстве покаяния, тогда приступим к великому таинству причащения со страхом и трепетом, с глубокой верой в то, что под видом хлеба и вина мы причащаемся тела и крови Христовых, что исполняются на нас слова Христовы: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Аминь». 3 мая 1945 года. Слова в Великую Пятницу. Плач над плащаницей. Вот солнце померкло, земля вздрогнула и затрепетала. Разодралась сверху донизу церковная завеса, отделявшая святая святых, ибо сам Господь открыл для нас вход во святая святых, на самое небо, к престолу Отца Своего. Содрогнулся ад, ибо рушились его сила и власть. Расселись скалы, отверзлись высеченные в них гробы, и тела усопших святых поднялись и вышли из гробов и явились многим в Иерусалиме, благовествуя всем: «Совершилось». Что совершилось? Совершилось